«Обязательно постараюсь вам помочь». «Не нуждаюсь», — холодно отвечал Тыквин и хлопал дверью перед самым носом композитора, который даже и не пытался воспользоваться своей дирижерской палочкой. Он решил действовать по-другому. Первым делом он побывал в школе, которую Тыквин закончил много лет назад. Учитель пения стал уже старичком, но по-прежнему любил свою работу и на пенсию уходить не собирался. «Гриша Тыквин, как же, помню его очень хорошо. Он был моим любимым учеником». «Неужели?» — изумился Заливалов. «Мне показалось, он терпеть не может музыку». «Нет-нет», — не согласился учитель. «Гриша был одаренным мальчиком. Играл на аккордеоне, сочинял песенки. Одну из них я даже помню. Вот, послушайте». Учитель сел за старенькое пианино и спел. «Утонуло солнце в луже, вот беда, а без солнца будет стужа навсегда. Солнце плещется и светит из воды. Выручайте солнце, дети, из беды. Ну-ка, удочки берите и сачок, быстро солнышко ловите на крючок». «А? Как вам?» «Изумительно!» — воскликнул Заливалов. «Какое единство музыки и текста! Это необходимо исполнять!» «Я рад, что вы оценили!» — обрадовался учитель. «И я когда-то уговорил Гришу исполнить свою песню на городском музыкальном конкурсе. К сожалению...» — учитель пения погрустнел. «Ни к чему хорошему это не привело». «Но почему же?» Директор филармонии перед концертом угостил Гришу холодным мороженым, и у того на сцене пропал голос. А главный приз достался сыну директора за исполнение песни «Мы нашей дружбою сильны». Но и это еще полбеды. Гришины одноклассники стали смеяться над ним и придумали ему прозвище «Композитор Тыква». Он не выдержал насмешек и возненавидел музыку. «Как это ужасно! Как несправедливо!» Заливалов даже топнул ногой от возмущения. «А я еще хотел пустить в ход свою дирижерскую палочку. Сколько неприятных воспоминаний я бы разбудил в бедном Тыквине!» Выйдя из школы, Заливалов отправился в городскую филармонию. Директором ее работал сын бывшего директора, того самого, угощавшего когда-то Гришу Тыквина холодным мороженым. Заливалов вошел в директорский кабинет и вышел оттуда только через 3 часа. Неизвестно, о чем там велся разговор, но до конца рабочего дня директор просидел в задумчивости и не принял больше ни одного посетителя. Через неделю в вечерних новостях появилось объявление о том, что в субботу во Дворце культуры филармонический оркестр под управлением композитора Заливалова исполнит новое музыкальное произведение для струнных с жалейками и хора с канарейками. Дети до 16 лет приглашались в первую очередь. Билеты были раскуплены в один день. Заливалов обошел в доме все квартиры и лично вручил каждому специальное приглашение. Гражданин Тыквин наотрез отказался идти на концерт. Но тут вдруг возмутилась гражданка Тыквина. «Да что же это такое? Сидим дома, как бирюки! Мне портниха уже 3 дня как платье вечернее сшила, а я в нем до сих пор показаться не могу. Или идем на концерт, или я начинаю безутешно рыдать». Тыквин испугался и нехотя согласился. Только уши ватой заткнул и газету захватил с кроссвордом, чтобы не так было скучно. Зал Дворца культуры был полон. Раздвинулся бархатный занавес. Заливалов сел за рояль и концерт начался.